Мать беспокоилась за его расстроенные, из-за дела расшитая подушка, нервы, и я пошел вместе с ним. У наших властей было правило: если они не желали, чтобы о каких-то их действиях и постановлениях узнали бы за границей, такие материалы ни в центральных, ни в областных газетах не публиковались, а их печатали в приложениях к областным, о которых не только иностранцы, но и наши граждане понятия не имели. Сильверсван показал отцу такое приложение газете «Вечерняя Москва», в котором всего за несколько дней был опубликован указ Моссовета о выселении из Москвы всех лиц, лишенных избирательных прав и нигде не работающих. Он сказал, что к нему уже приходили, получившие подобные повестки. Он берется вести наше дело и постарается его выиграть. Отец должен приложить к делу справки о его 11-летней службе в различных учреждениях, фотокопии из справочника «Вся Москва», из книги Чернопятого «Родословец тульского дворянства», доказывающие, что никогда не был ни дому, ни землевладельцем. Очень важна справка, что он состоит на учете в бирже труда как безработный. А Владимиру и мне нужно доставать справки о наших заработках. Однако Сильверсван предупредил, что все мы лишенцы, хотя и подавшие заявление о восстановлении в правах, и потому надо быть готовыми к самому худшему. Он добавил, что против нас есть один весьма существенный пункт. Квартира наша просторная, с высокими потолками. Жили бы мы в подвале, и никто на нас не посягал бы. Все следующие дни я не занимался черчением, а бегал по редакциям журналов, доставал справки о заработке. Когда меня спрашивали, зачем они нужны, я отвечал, что для фининспектора. Доставал я справки и от частных лиц, для которых что-то чертил. Например, от Бобочки Ерхо. Все справки заверялись печатями. Набрал я их более десятка. Брат Владимир чертыхался и достал лишь две или три справки. Но от основного места своей работы, от издательства «Земля и фабрика», при котором выходил журнал «Всемирный следопыт», ему и мне справки выдать отказались. Я потом расскажу, почему отказались. Все эти документы отец понес в суд. При нем их подшили к делу. Справки о заработках Владимира и моих были подшиты в порядке уменьшения сумм. Последней оказалась моя справка о чертежах для Бобочки Ерхо. Всего на 15 рублей. Свидетельницей взялась быть бывшая служащая по Голицынскому дому на Покровке, ставшая коммунисткой, некая Варвара, забыл фамилию. Сильверсван ее научил показать, что мой отец не имел никакого отношения к этому дому и к былым с него доходам. Наконец состоялся суд, на который пошли мы все и многие наши друзья. Перед заседанием Варвара долго рассказывала по коридору вместе с судьей и, как она выражалась, обрабатывала его. Началось заседание. За стол сел судья, по обеим его сторонам два заседателя. Внизу, за отдельным столиком, секретарша. На суде Варвара пространно рассказывала, как Голицыны всегда много помогали бедным в Москве и в своих имениях, как их любили служащие и крестьяне. Между прочим, она бронила такую фразу: «Они жили всегда одной семьей». Судья ее перебил и сказал секретарше: «Запишите эти слова свидетельницы, что жили одной семьей». Потом Варвара оправдывалась, как это она брякнула такое. Выступал отец, говорил голосом дрожащим, и вид у него был словно у загнанного на непосильной работе коня. Говорил он все те же, многожды раз повторяемые доводы, что 11 лет работал, что не был ни дома, ни землевладельцем, что надеется быть восстановленным в избирательных правах, а сейчас состоит на учете биржи труда. Судья нарочно громко, чтобы все в зале слышали, сказал секретарше: «Составьте отношение на биржу труда, что она держит на учете лицо, лишенное избирательных прав». Выступал Сильверсван и говорил об энергичной, трудолюбивой семье, о том, что все ее представители, без сомнения, будут восстановлены в избирательных правах. Упомянул моего брата, талантливого художника, к тому же имеющего 3 маленьких детей. На совещание суд не удалялся. Судья ухватил дело, перевернул его и показал пачку с конца. А последней была справка о заработке, выданная мне Бобочка Ерхо. Показал он сперва правому заседателю, потом левому, а те, все заседание сидевшие молча, только головами кивнули. Судья начал писать, через 5 минут кончил. Дал подписать правому заседателю, дал левому, а тот, это видели все, замотал головой и подписать отказался. Судья встал и предложил встать всем присутствующим. Он начал читать, прочел те, всячески порочащие нашу семью, доводы, какие я уже не раз повторял. Единственное новое он добавил, что члены семьи предъявили многочисленные справки на весьма незначительные суммы и, следовательно, живут на какие-то неизвестные нетрудовые доходы. Закончил он чтение, что суд постановил выселить семью бывших князей Голицыных из Москвы как лишенных избирательных прав. Решение может быть обжаловано в городской суд в 2-недельный срок. Следующим делом было о выселении нашей соседки Елизаветы Александровны Бабыниной как бывшей помещицы и лишенки. Она, бедная, претерпела все невзгоды только от того, что жила с нами в одной квартире. Ее потом приютили дочь и зять, профессор физики Анатолий Болеславович Гладзиевский. Впоследствии отец, будучи юристом по образованию, все возмущался. Это неслыхано, что суд не удалился на совещание. Сильверсван говорил, что, конечно, такое поведение судьи — это повод для кассации. И другой повод — отказ одного из заседателей подписать решение суда. А все же он посоветовал, не откладывая, начать искать новое жилье где-либо в Подмосковье. Как раз тогда в самом разгаре бурлило дело «Расшитая подушка», И самая деятельная и практичная из нас, моя мать, была занята беседами с адвокатом Орловским, и на допросы ее вызывали. Кто же будет искать новое жилье? Седьмое. Той весной 1929 года круто изменилась судьба моей сестры Маши, а также все эти годы в течение месяцев учебы, жившей у нас двоюродной сестры Лёли Давыдовой. Когда литературные курсы закрылись, Маша осталась на перепутье. Лёля Давыдова, 2 года успешно учившаяся в Высшем техническом училище МВТУ, была с треском оттуда изгнана. Ее изгнание являлось в какой-то мере типичным для той нашей бурной эпохи одновременно и энтузиазма, и ненависти. Расскажу о нем подробнее. Училась она с увлечением и весьма успешно, но началась кампания против детей классовых врагов, скрывших в анкетах свое происхождение. В тот год придумали, как их раскрывать. Кадровики выписывали из анкет адреса, где кто родился, и рассылали по почте запросы в рай и сельсоветы. Не всегда, разумеется, но приходили ответы, что такой-то или такая-то является сыном, дочерью, кулака, папа, дворянина, купца и так далее. И попадался бедняга, писавший в анкете, что он сын служащего. А Лёле приползла бумажка, что она дочь мельника. Ее отец, дядя Альда, действительно одно время арендовал когда-то принадлежавшую Давыдовым в их бывшем маршанском имени Куливатова мельницу. Но к моменту посылки губительной бумаги он был, что еще хуже, лишенцем, сосланным в Вологодскую область. Лёля бросилась хлопотать. Она козыряла именем дяди Кокоши, дяди ее отца Николая Васильевича Давыдова, о котором я упоминал выше. В ее судьбе приняли живейшее участие, знавший дядю Кокошу, ученый с мировым именем, химик, профессор МВТУ Чичи Бабин, а также ближайший соратник академика Вернадского Зильбер Минц. Примечание. Чичи Бабин потерял единственную дочь, погибшую в лаборатории при взрыве. Выхлопотал себе командировку за границу и не вернулся. Он был объявлен изменником Родины. А Зильбер Минц, несмотря на хлопоты Вернадского, погиб в лагерях. Конец примечания. Но бдительные кадровики оказались могущественнее, и Лёля была изгнана из МВТУ. Той весной Лёля и моя сестра Маша остались на перепутье. Неожиданно к ним явился Кирилл Урусов и сказал им, что Московский геологический комитет переезжает в другое помещение. Многочисленные образцы горных пород нужно укладывать в ящики. Срочно требуются работники. Платят, правда, мало, но зато уж очень интересная работа. На следующий день Лёля, Маша и Кирилл отправились в старинный особняк у Яузских ворот. Так с великим усердием все трое начали возиться с камушками. Геолог Яблоков, надзиравший над ними, был очень доволен. Но настал день выдачи денег. Он попросил всех троих вписать в платежную ведомость свои фамилии. Только 30 лет спустя он, будучи членом-корреспондентом Академии наук, признался, в какой пришел ужас, заглянув в ту ведомость. Княжна Голицына, князь Урусов и Давыдова, наверное, из того же отродья. А тогда нельзя же бросать разборку образцов, иначе их просто выкинут. И он принял на работу троих, даже не спросив их фамилии. В конце концов, дело благополучно утряслось, и все трое вступили на геологическую дорогу. В то же лето Кирилл и Лёля отправились в свои первые экспедиции, а мою сестру Машу приголубил профессор геологии Иванов Алексей Павлович. Узнав, что нас выселяют из Москвы, он принял большое участие в нашей судьбе. У него была дача на станции Хлебниково по Савеловской дороге. Там, в ближайшем селе Котове, по его рекомендации, Маша сняла пустую зимнюю дачу. Владелец дачи проживал в Москве и, видимо, был доволен, что начнет получать доход. Отец ходил к нему на его московскую квартиру и составил с ним договор сроком на 1 год. Цена казалась вполне приемлемой. А все же переезжать мы медлили, на что-то надеялись. Городской суд подтвердил первоначальное решение выселить в такой-то срок. В первые годы революции, когда нас выселяли, всегда предоставляли хоть и плохое, но все же под крышей жилье. Теперь беспощадная Фемида изрекла: «Выметайтесь куда хотите». За 3 дня до нашего отъезда явились двое в сопровождении управдома. Открывал им дверь я. Увидев, что вся мебель стоит на своих местах, они начали кричать и грозить, что будут вещи выкидывать на улицу, что сейчас по всей Москве выселяют лишенцев. 82-летний дедушка, в былые годы как городской голова, много добра и пользы принесший Москве, наше изгнание переносил тяжелее всех. В час прихода этих людей он сидел за столом и мирно раскладывал пасьянс, а тот закричал: «Нет, нет, не могу, не могу!» и начал валиться на бок. Управдом и я подхватили его, я дал ему воды, а те двое стояли и посмеивались. Выбежавшая из внутренних комнат мать одновременно успокаивала дедушку и заверяла незваных пришельцев, что через 3 дня квартира будет освобождена. Они удалились. По нескольким знакомым семьям распределяли ту громоздкую мебель, которую в свое время нам отдала семья покойного двоюродного брата моей матери, известного философа, князя Евгения Николаевича Трубецкого, когда его жену, сына и дочь высылали из нашей страны, о чем я раньше упоминал. Развезли на тележках, благо недалеко, мебель, а также часть книг. Старые письма, в том числе прадеда Михаила Федоровича Голицына и его жены Луизы Трофимовны, снесли во двор и там сожгли. Тогда же были уничтожены приходно-расходные книги, которые с 1917 года день за днем вела наша верная тетя Саша. Сейчас за те книги ухватились бы историки и экономисты,